Отношения с ближними. Внимаем себе и о своих душах печемся, как о предстати предсудящим Христовым и ответ отдать и Богу за содеянные нами дела, словеса и помышления, а не о других нам, самим немощным пищися. Но оставим то сильным и здравым, и могущим пользовать и других. О посещениях, коего рода ни были гости, по возможности сил и состояния, понуждайся принимать со благодушием. А иногда, когда будете чувствовать свою слабость и стеснение духа, то понудьтесь иным с признанием немощи и отказать. Сколько бы мы чувствительны ни были, но никогда столько не можем сострадать о ближних, как Творец наш. Чем же мы чувствительны к какому предмету, тем слепее в рассудке о нем, а для того-то наиболее и должны священно вручать себя и ближних наших промыслу Отца Небесного. Первейшее и самое нужнейшее средство к примирению с обидящими и гонящими нас есть молить о них по заповеди Христовой.